«Боишься, сама не справишься», — презрительно бросила черная, когда стрелки разошлись вдоль стены и взяли оружие на изготовку. «Ну, почему же не справлюсь?» «Справлюсь», — пожала плечами Ирсая. «Просто я тут подумала, а не дать ли тебе еще один шанс?» «Шанс?» — сверкнула глазами Дамира. «Шанс сдохнуть не от волжбы, а от стрел?» «Нет», — покачала головой королева. «Шанс сдохнуть в бою, сражаясь, как истинной жрице, а не приговоренной к виселице преступнице». «Сражаясь», Верховная откинула назад голову и громко расхохоталась. «Ну, нет, подобного удовольствия ни тебе, ни твоим лакеям я не доставлю. Почему? Потому что в таком бою меня будут убивать, как преступницу, а не как жрицу. Потому что ты будешь смотреть на это, как на веселое представление, и наслаждаться, а я даже камень в тебя швырнуть не смогу, не то что заклятие. А если я сниму с тебя клятву?» — вкратчиво поинтересовалась Ирсая. «Если я разрешу тебе сойтись со мной в поединке, по-честному, без чьей-то поддержки, лишь ты и я, и каждая поставит на кон свою жизнь». «Только жизнь?» — прищурилась черная. «Тебе этого мало?» «Достаточно», — кивнула верховная жрица после недолгой паузы. «Что я должна для этого сделать?» «Сказать, что согласна?» «Да, но это во-первых. А что во-вторых?» «А во-вторых, ты откроешь мне имя предателя, из-за которого умерла моя приемная мать королева Сирта, и расскажешь, что за причины толкнули его на это предательство». «Ну, да, конечно, я расскажу, а ты никакую клятву с меня не снимешь. Знакомая история, не находишь?» Ирсая нахмурилась. «Ты судишь всех по себе, и это твоя основная проблема, но так уж и быть, я дам тебе ту гарантию, от которой ты не откажешься». Она резко вскинула руку и сжала пальцы в кулак. «Я, королева Ирсая, дочь Сирты, обещаю верховной жрице Дамире, что если она расскажет мне, кто и зачем предал прежнюю королеву, я тут же освобожу ее от священной клятвы на камне вечного времени, а после сойдусь в поединке один на один». Слово королевы Лоранты. На неуловимо короткий миг фигура Ирсаи окуталась сине-белым огнем. Пространство вокруг отозвалось тихим звоном невидимых колокольчиков. «Ты удовлетворена?» — посмотрела бывшая пленница на Дамиру. «Вполне», — наклонила та голову, — «но с условием. Кроме тебя мой рассказ никто не услышит. Принимается, но тоже с условием. Ты будешь рассказывать не словами, а образами. Мыслеобразами, которые увижу лишь я и никто другой. Надеюсь, ты не забыла, как это делается». Верховная фыркнула. «А ты не такая простая, как кажешься. Растешь понемногу. Хвалю, но только тебе это не поможет. Я сделаю, как ты говоришь. Твои псы останутся здесь, но они ничего не увидят и не услышат. И когда ты исполнишь обещанное, они тебе не помогут. А я тебя просто убью». Слово жрицы. Она тоже, как и Ирсая, вскинула руку, и та полыхнула призрачным пламенем. «Лови свои мыслеобразы». На несколько долгих секунд и королева, и жрица замерли изваяниями. Я словно бы наяву видел, как между ними дрожит волшебное марево. Еще не борьба, но уже что-то близкое. «Мерзость. Какая мерзость?» — выдохнула королева, очнувшись. «Я выполнила, что обещала», — насмешливо бросила черная. «Теперь твоя очередь, пресветлая и непорочная. Великое вечное время, к тебе обращаюсь». Голос Ирсаи звучал негромко, но мне кажется, все вокруг чувствовали, что он буквально звенит от ярости. «Сними со жрицы, Рикомой Дамирой, ту клятву на верность властительнице Лоранты, что она когда-то дала на священном камне. Я больше не нуждаюсь в ее обещании не причинять мне физический вред. Мне не нужна ее клятва, не нужна ее верность, не нужна ее служба, потому что она мой враг, мой и всего королевства». О том, что клятва снята, я догадался по внезапно сгустившемуся в помещении мраку и проступившему на стенах и мебели инею. Тронный зал как будто бы окатило морозной волной. Для мира вечного лета это выглядело весьма необычно, в диковинку. «В эре Риме, умре Райт», — донеслось до сознания. Я огляделся. Малыш был прав. Время вокруг действительно умерло. Точнее, застыло, как патока или даже янтарь. Сам Тха замер в полупрыжке со скаленной пастью. Арбалетчики, лучники, Гринша, Фарьяна — все они были живы, но только не в этом остановившемся настоящем. Здесь и сейчас, в моменте, они выглядели как персонажи музея Мадам Тюссо, восковые фигуры, расставленные хранителем согласно сюжету, на паузе, в случайном стоп-кадре. А впрочем, нет, время здесь все-таки двигалось, но только по-разному, со своей уникальной скоростью для каждого, угодившего в его сети. Малыш, например, пока я осматривался, сместился в пространстве сантиметров на 5, и шерсть на загривке слегка колыхнулась. У Гринши чуть-чуть оголилось запястье, у Фарьяны прищур у глаз изменился, у стрелков, нет, стрелки возле стен остались стоять, как стояли. На неумеющих колдовать столь мощная магия воздействовала на порядок сильнее, чем на жриц и Литха. Что удивительно, эта хреновина действовала и на меня, правда, уже на порядок слабее, но все-таки действовала, зараза такая, тем же примерно макаром, как это было, когда после выкупа у работорговцев Ирсая пыталась взять меня под контроль и шарахнула магией времени не по мне, а потому, что вокруг. К счастью, получив нужный опыт, я теперь знал, как бороться с этой напастью. Принцип простой и, наверное, такой же древний, как все миры во Вселенной. Не можешь предотвратить, возглавь. Ну, я и возглавил, встроился, заставив себя реагировать на внешние раздражители, в ведущий поток от которого, словно круги по воде, расходились все прочие, накладывающиеся друг на друга и, благодаря резонансу, замедляющие течение времени все больше и больше. В общем и целом, у меня это получилось. Остальным, в этом плане, не повезло. Столкновение двух таких чародеек, как моя венценосная спутница Идамира, породило такой откат, что даже хранительница святилища и свирепый хозяин ларантийских лесов справиться с ним не смогли, а я смог. Поэтому и наблюдал сейчас за схваткой Ирсая и Черной, можно сказать, в режиме реального времени. Вот только вмешаться не мог. Мешал тот зазор, что присутствовал между двумя временными потоками, их и моим. Пусть совсем небольшой, но чтобы преодолеть его, ни знаний, ни сил мне пока не хватало. А чтобы пробиться через иммунность, не хватало, как бы смешно это ни звучало, обычного времени. Битва Ирсая с Дамирой не походила ни на одну из виденных раньше. Они не рубились мечами, не швырялись друг в друга огнишарами и копьями праха, не состязались в умении пользоваться могучими артефактами и боевыми плетениями. Они всего лишь мерились силой, волей ее применять и способностью контролировать. Пространство между двумя чародейками бесновалось морем энергии. Словно два урагана, два шторма, два мощнейших торнадо сталкивались посередине и пытались отбросить, выдавить, поглотить своего соперника и уничтожить того, кто за ним стоял. Яркие протуберанцы, выстреливающие из бушующей плазмы ворохом искр, бились в защитную сферу и стекали по ней пылающими ручейками. Призрачная полупрозрачная пленка, похожая на замутненное с годами стекло, испещренное многочисленными подпалинами, выщербленная вмятинами и царапинами, отделяла обеих сражающихся от остальных слоями спрессованного магией времени, или, скорее, безвременья. И я шаг за шагом, миллиметр за миллиметр, столетие за столетием пробивался через нее, туда, где схлестнулись насмерть сильнейшие жрицы Лоранты, Верховная и Королева. Зачем мне хотелось вмешаться в их схватку? Да я просто не собирался пускать все на самотек, ведь до этой секунды мне даже в мыслях не приходило, что Ир меня так подставит, что она может позволить себе ввязаться в драку с Дамирой один на один, рискуя погибнуть и из-за этого не исполнить, что обещала. Нет, я конечно мог бы попробовать отыскать око демона самостоятельно, поскольку был теперь в курсе, оно где-то здесь, в этом зале. Вот только такие поиски, я боюсь, могли затянуться надолго, и вовсе не факт, что они завершились бы так, как надо. Цинично, а что поделаешь? Ведь у меня была цель – спасти от смерти Алину. Но для этого требовалось, чтобы в нынешней схватке победила Ирсая. Ну, или чтобы она, как минимум, выжила и успела исполнить обещанное. И никакие иные исходы, кто бы что бы ни думал, меня сейчас не устраивали. Кризис в магической схватке настал, когда я пробился в защитную пленку примерно на полглубины. Огонь, где стояла Ирсая, вдруг засиял сильнее, и то цунами, которое то вздымалось, то опадало посередине между соперницами, стало мало-помалу сдвигаться в сторону черной. Сперва достаточно медленно, почти незаметно, но с каждой секундой все зримее и все неуклоннее. Плотное облако маг-энергии, окружающее Дамиру, в какой-то момент вдруг начало колыхаться, подергиваться, вскрываться прорехами, которые пусть сразу же и затягивались, но из-за этого кокон энергии истончался и, чтобы сохранить прежнюю плотность, предсказуемо съеживался. А затем Верховная закричала, громко и страшно. И хотя я не понял и четверти, сквозь пленку защиты до меня доносились лишь отголоски, но даже услышанного хватило, чтобы понять. Она знает, что проиграла, что ей приходит конец, но сейчас она сделает так, что наслаждаться победой будет попросту некому. Хрен знает, что задумала черная, но мне это нифига не понравилось, и я принялся еще активнее вгрызаться в защитную сферу. Защита исчезла внезапно, лопнула с громким хлопком, как воздушный шарик, налетевший на что-то острое. И этим острым был вовсе не я. Защиту разнесло изнутри. То магическое цунами, что, преодолевая встречный напор, ползло от Ирсаи к Дамире, вдруг резко рвануло вперед, словно бы перехлестнув наконец через невидимую плотину или же просто разрушив шлюзы. Секунда, и там, где стояла Верховная, полыхнула ярчайшая вспышка. Если б глаза закрыть не успел, то точно ослеп бы. А еще через миг я едва не оглох от ударившей по ушам воздушной волны. Когда пламя опало, а пыль рассеялась, на месте Дамира лежала лишь горсточка пепла. Из сине-черного, как антрацит, или как сажа в камине. И эта сажа текла, расплывалась по мраморным плитам сначала пятном, потом лужицей, затем тонкими ниточками-ручейками, которых становилось все больше, и сами они становились все гуще, длиннее, извилистее, как корни у сорняка или змеи на голове у медузы Горгоны, щупальца гигантского кракена, коим вечно пугают первоходов матросов на кораблях, пустившихся в океанское плавание. Я смотрел на них, не отрываясь, словно завороженный, и все, кто был в зале, делали то же самое, тупо смотрели на растущие, как на дрожжах, пятна щупальца и ничего не предпринимали, а те все росли и росли, тянулись в разные стороны, расползались по полу, захватывая все большую и большую площадь. Один из отростков коснулся моего сапога и внезапно отпрянул, словно бы от ожога. В то же мгновение меня будто холодной водой окатило, возвращая сознание в норму. «Все вон, оно убивает, бегите!» — заорал я, поняв, что случилось. Мой голос на замерших в ступоре жрицы бойцов подействовал, как противошоковое. «Иммунность и тить колотить, а не комаришка чихнул. Уходим, скорее!» Принялась раздавать команды очухавшаяся первой Фарьяна. «Последние проклятия жрицы, его не остановить!» — крикнула она мне, указывая на Ирсаю. Королева, стоявшая к сопернице ближе всех, была вся с головы до ног опутана черными нитями. Сказать, что мне самому в этот миг потребовалось антишоковое, значит, ничего не сказать. Малыш, тигрокот успел первым, метнулся к Ирсае, но тут же отпрыгнул назад, болезненно мявкнув. Что интересно, нити из сажи на него не переходили, но что щипались, кусались, это на 100%. Видимо, его природная магия умела сопротивляться проклятию, но уничтожить его не могла. «Давай к двери, следи, чтобы никто не входил, а я тут уж как-нибудь сам». Я проскользил по мрамору к заключенной в нитяной кокон женщине и удовлетворенно отметил. Чернота на полу в тех местах, где я наследил, исчезает, сворачивается и словно бы истлевает. Увы, повторить тот же трюк с королевой не вышло. Истлевающие после моего касания нити восстанавливались практически сразу и даже в большем объеме, почти как отрубленные головы у змея Горынча или, скажем, лирнейской гидры. Однако именно эта ассоциация с гидрой помогла мне понять, что делать. Древнегреческий полубог, как мне помнилось, прижигал ее шеей огнем. Здешняя гидра голов не имела, зато шеи, дофига и больше, и то место, откуда они вырастали, мне было известно. Горку черного пепла, оставшуюся после Дамиры, я топтал сапогами почти полминуты. Пепел хрустел под подошвами и сопротивлялся как мог, но я оказался сильнее. Участок пола все же очистился от источника магической сажи и больше не восстанавливался. Вместе с ним перестали расти и щупальца нити, успевшие к этому времени покрыть своей сетью около четверти зала. Чтобы их уничтожить, мне понадобилось минут 10. Сначала я просто скользил по ним, как по льду, потом долго вышагивал туда и сюда, выискивая пропущенные места и топча их ногами, затем просто ползал по полу и давил, как клопов, прячущиеся между прожилками мрамора темные пятнышки. Пока я занимался очисткой тронного зала от последствий последнего проклятия жрицы, малыш следил за моими действиями от закрытых дверей и снабжал меня информацией от Фарьяны. Та, как я понял, посылала ему мыслеобразы прямо сквозь стену, а он отправлял их мне. Большая часть этих сведений касалась проклятия, что оно из себя представляет и как с ним боролись раньше. Боролись с ним, если верить хранительнице, как с эпидемией в средних веках, то есть сначала устраивали карантин, намертво забивали все окна и двери в доме, куда проникла зараза, затем дожидались, пока все там не перемрут, и сжигали все к чертовой матери вместе со скарбом и домашней скотиной, и лишь после этого, Если кто-нибудь все-таки выживал, начинали прикидывать, а может быть, стоило как-нибудь по-другому. Когда все неживое в зале оказалось очищено, я подошел, наконец, к заточенной в магическую скорлупу королеве. Последние проклятия жрицы по тем мыслеобразам, что я получал от Фарьяна и Тха, не оставляло жертвам ни единого шанса. Щупальца нити их сперва обездвиживали, потом опутывали тела целиком, отделяли их от сознания, а затем медленно высасывали из того и другого жизненную энергию. Обычные люди держались, как правило, не более суток. Мальфары и маги Заморья – неделю, максимум, две. Тела чародеек Лоранты могли сохраняться под черным панцирем месяц, однако во всех трех случаях результат не менялся. Энергия в жертвах заканчивалась, и коконы из проклятых нитей рассыпались в мелкую пыль вместе с теми, кто в них находился. Почему это проклятие называлось последним? Да потому что местные жрицы истово верили. Смерть – это не навсегда. Что после физической гибели их бессмертные души опять обретают тела и начинают новую жизнь. Возможно, не сразу, а лет через 100-200 тысяч, но тем не менее. Аналог круга сансары в земном индуизме-буддизме, с постоянным перерождением и переселением душ. То, что это не сказки, ну, или не совсем сказки, я понял полгода назад на подворье у Рейны около Сежиша, когда мы по очереди возвратили друг друга из горних высей. Здесь, в Лоранте, последнее проклятие считалось своего рода поцелуем из бездны, когда какая-то жрица, понимая, что умирает, решала сжечь свою душу, чтобы захватить с собой всех, кто вокруг. Противоядия от этой волшбы не имелось, ведь последнее проклятие означало и последнюю смерть самой проклинающей. Она навсегда теряла возможность перерождения. Решались на это немногие, но уж если решались, то вместе с ними в небытие уходили десятки, сотни, а временами тысячи не только врагов, но и просто случайных прохожих, которым просто не повезло оказаться поблизости. На меня, хвала небесам и спасибо иммунности, эта страшная магия не подействовала. Ирсая, к несчастью, такими умениями не обладала. Повернуть время вспять, смыть с нее силу проклятия, освободить от опутавших тело щупалец, ничего не испортив и не повредив, заново вдохнуть в нее жизнь, наполнить энергией. Такое по силам было только Творцу, но я все равно не мог не попробовать. Глава 25. Нити из черной сажи, превратившиеся в непроницаемый кокон, я счищал с королевы не менее получаса. Работал аккуратно и тщательно, как опытный мастер, или, скорее, как врач, не позволяющий себе даже мысли смотреть на Ир как на женщину, а не пациентку. И туника, и плащ, и даже сандалии были полностью съедены щупальцами, так что теперь на ней не осталось ничего, кроме черного панциря, который прилип к ее коже, и за то время, пока я не уничтожил источник проклятия, утолщился до нескольких сантиметров, превратившись в своего рода броню. И эту броню, которая не защищала, а убивала, я снимал слой за слоем, стараясь не повредить того, что под ней. Минут через 10 закостеневший кокон истончился до того состояния, что снова стал гибким. И тогда я подхватил королеву на руки и отнес к трону, уложив перед ним на плоское каменное возвышение, про которое говорили, что оно предназначено для подарков и подношений властительницы. Лично мне оно напоминало алтарь, предназначенный для каких-нибудь ритуалов, возможно, даже кровавых. Однако для той операции, что я производил сейчас над Ирсеей, эта площадка подходила как нельзя лучше. Во-первых, над ней нависали гроздья магических светляков, дающие неплохой свет и не дающие тени. Во-вторых, мне больше не требовалось нагибаться. И в-третьих, я теперь мог легко и почти без усилий переворачивать пациентку прямо на операционном столе. А переворачивать ее приходилось довольно часто. Ведь мест, куда умудрилась забраться черная сажа, на теле Ирсаи оказалось достаточно, и каждое следовало зачищать досконально, чтобы пятнышко не осталось. Кому-то покажется странным, но никакой эротики я при этом и близко не чувствовал. Просто работа, не более. Мои пальцы ощупывали женскую кожу сантиметр за сантиметром, мало-помалу удаляя все чуждое, разглаживая складки морщинки, смывая с волос шелуху и залезая туда, куда в нормальном состоянии властительница Лоранты не допустила бы даже личного доктора. Некое эстетическое возбуждение я позволил себе лишь тогда, когда операция завершилась. Но даже в эти мгновения я ощущал себя вовсе не вуайеристом, подсматривающим из кустов закупающимися нимфами, а скульптором, созерцающим только что созданное творение. Нет, очищенная от скверны кожа Ирсая идеальной не выглядела. Идеальная бывает только у кукол и цифровых красоток, а у реальной женщины она обязательно имеет хоть какие-нибудь изъяны, щербинки, родинки, шрамики. Но, как ни странно, именно недостатки, мельчайшие и малозаметные, делают не идеальную, с точки зрения машинного разума, женщину настоящей, живой и, что еще важнее, желанной. Постепенно разгорающееся желание я давил в себе всеми силами. Сейчас это было не то, что мне требовалось. Лежащая на алтаре королева признаков жизни не подавала, однако и умершей тоже не выглядела. Нечто похожее происходило с Алиной после морского сражения недалеко от горок, когда она, по словам целителя, заработала энергетическое истощение. Вывести ее из этого состояния мне удалось тогда только с помощью тритой камня Баиль, да и то, все висело на волоске до последней секунды. Конечно, я мог бы попробовать провернуть то же самое и с Ирсаи, но сперва надо было хоть чем-то прикрыть ее от греха. Ничего подходящего поблизости не нашлось, ни на полу, ни на креслах, ни возле трона. В поисках мне помог подошедший от двери малыш. Ничего мне не объясняя, он обнюхал стену за троном, затем повернул в мою сторону голову и коротко рыкнул. Стена оказалась действительно непростой. За ней обнаружилась тайная комната, запертая на магические запоры и прикрытая мраком. Причем, таким хитроумным, что я ощутил его только когда подошел вплотную. Размером и формой комната напоминал пенал, или, скорее, глубокий шкаф, или даже кладовку для хранения всякой всячины. Мешочек кристаллов Сабри, пара шкатулок с обычными немагическими драгоценностями украшениями, несколько жреческих мантий. Одна из последних подходила для королевы как нельзя лучше. Мысль, что именно в этом сейфе Ирсая хранила так нужное мне око демона, пришла в голову сразу, едва увидел шкатулки. Увы, но быстрый осмотр ничего не дал, а не быстрый я решил отложить на потом, когда королева очнется, ну, или, наоборот, не очнется. Думать о негативном исходе мне сейчас не хотелось, но и не думать тоже не получалось, как ни крути. Мантию-балахон я накинул на женщину сразу, едва вернулся. Тхао уселся рядом, разинул, зевая, пасти щелкнул клыками. Я попросил его вести себя тихо и приложился ухом к груди королевы. Сердце у дамы не билось, дыхание отсутствовало, но прочих признаков смерти пока что не наблюдалось. Попытки вернуть королеву в сознание с помощью камня Баиль завершились ничем. Я потратил минут 15, но ничего не добился. Вкладывал осколок драконьего сердца ей в руку, прижимал к голове, к груди, сам брал ее за руки, старался представить, что чувствовал, когда возвращал из комы Алину и Рейну. Ничего, к сожалению, не помогало. Вытерев со лба пот, я отшагнул от каменного постамента и устало взглянул на Тхаа. «Прости, брат, у меня не выходит». Малыш неспешно поднялся, медленно подошел к алтарю, запрыгнул наверх, лизнул королеву в щеку, окинул меня задумчивым взглядом. Перед моими глазами возник мыслеобраз, и не один, а целая серия. Я с изумлением посмотрел на напарника. Тот в ответ довольно оскалился и крутнул головой, словно бы говоря этим самым: «А ты действительно думал, что будет легко?» «Ну нет, брат, шалишь». Он соскочил с постамента, не спеша обогнул меня, обтершись мохнатым боком, после чего убрел к двери, где и плюхнулся на пол, спрятав свою лобастую голову между передними лапами. Типа, мол, действуй, давай, я не подсматриваю. Способ, который он предложил, оригинальностью не блистал. Сказку о спящей красавице я и читал, и слышал во множестве вариантов. От полностью травоядных, одобренных высочайшей цензурой, до максимально жестких, где проспавшая сотни лет дама пробуждалась не просто немножко беременной, а многодетной матерью, не имеющей никакого понятия, кто и в каком количестве ей так подсуропил. Будучи хищником, мягкие травоядные варианты малыш не рассматривал, а сразу же предложил мне тот, который выбрал бы сам, если бы был человеком. Вдохни в свою женщину искру жизни, и ей ничего больше не останется, кроме как продолжить ваш род, сильнейшей жрицы Лоранта и единственного в этом мире иммунного. Только это, как полагал Тигрокот, может вывести ее из состояния энергетического истощения. Наверное, он был прав, и даже скорее всего, но я так не мог, ведь что по моральным законам, что по уголовным статьям, это означало совершить насилие, воспользовавшись беспомощностью жертвы. Конечно, в том мире, где я сейчас находился, традиции и законы несколько отличались от тех, к каким я привык на земле, да, собственно, и на земле они, бывало, лишь декларировались, но с другой стороны, да, с другой стороны, законы, как жить и как поступать в этой жизни, люди всегда носят у себя в головах, и никакими репрессиями, никакими кнутами и пряниками их оттуда не выбить. Хочешь убить – убьешь, хочешь помочь – поможешь, хочешь остаться в сторонке – отвернешься и прочапаешь мимо. А что до расплаты, так до нее, как обычно, надо еще дожить, и вовсе не факт, что получится. Мысленно выдохнув, я наклонился к лежащей на постаменте Ирсее и поцеловал ее в губы, целомудренно и безразлично, словно скульптуру из камня. А впрочем, нет, безразлично не вышло, нет, током меня в этот миг не пробило, но прячущийся за грудиной Баиль неожиданно потеплел, а следом за ним потеплели и губы красавицы, пока еще спящий, но, похоже, уже не такой безучастный, как за секунду до этого. Боясь упустить появившееся вдруг ощущение куража, я опять приложился к ее губам, на этот раз на несколько дольше, чем раньше. Осколок драконьего средоточия потеплел еще больше, а у королевы затрепетали ресницы и, кажется, появилось дыхание. Воодушевленный успехом, я скинул куртку, расстегнул у рубахи щекочущий горло ворот и, приобняв неподвижную женщину, чтобы, как водится, зафиксировать и усилить, впился в ее губы своими. Баиль за грудиной вспыхнул ярчайшим огнем, и в то же мгновение его алое пламя рванулось через меня в королеву. Тело красавицы изогнулось, как в спазме, ее глаза распахнулись, а внезапно ожившие руки с силой толкнули меня, отшвыривая от постамента. Толчок оказался настолько силен, что я пролетел по воздуху метра три, а потом еще столько же проскользил по полу на заднице и остановился, только влепившись спиной в подножие трона. Аж искры из глаз посыпались, и в голове загудело. Хорошо хоть, что трон в нижней части состоял из гибких древесных стволов, и они, как рессоры в машине, приняли на себя большую часть инерции, а не то бы мне точно что-нибудь где-нибудь переломало, и это еще, в лучшем случае, а все потому что, ой, донеслось от алтарного возвышения, такой исход надо было предвидеть и не увлекаться, я не со зла, извини, кряхтя, как старик, я кое-как встал, встряхнулся, вроде все цело, и, покачав головой, укоризненно посмотрел на очнувшуюся королеву, та уже, как ни в чем не бывало, сидела на алтаре, поджав ноги и прикрываясь подтянутой к горлу мантией. Последняя кое-где смялась и, в результате, ХМ прикрывала не все по крайней мере, в той части, что сбоку у талии чуть пониже спины. «Прости, я могу тебя попросить отвернуться», — густо покраснела она, заметив, куда я смотрю. «Не вопрос», — пробормотал я с предательской хрипотцой, чувствуя, что тоже краснею. Странное дело, пока я ворочил и щупал ее полностью обнаженную, то никакого смущения не испытывал. Зато сейчас, когда увидел лишь краешек тела да пару изгибов, смутился, как будто бы это, на самом деле, что-то постыдное. «Я все, поворачивайся. И ты, малыш, тоже», — женщина спрыгнула с постамента и поманила пальчиком. «Ха, давай, подходи, не бойся, я не кусаюсь». Малыш неохотно поднялся и потрусил к королеве. В брошенном на меня взгляде явно читалось: «Ага, а если она и меня, как тебя, хребтиный Атрон, не волнуйся, она все осознала и больше не будет», — успокоил я зверя. «И долго я тут того», — неопределенно покрутила пальцами дама, когда мы подошли, — «что-то около часа, а что до мира», — рассыпалась в пыль. «Последнее проклятие, понимаю», — вздохнула Ирсая. «Ты, наверное, сердишься?» «Да, ну», — повел я плечами. «Сердишься», — снова вздохнула женщина. «Я ведь даже не думала, что она это сделает, и чуть было всех тут не подвела». Малыш ткнулся ей в руку, и она машинально погладила его по загривку. «Главное, что все живы-здоровы. Ну, кроме Дамиры, конечно», — изобразил я кривую усмешку, — «так что не страшно, забудем». «Забудем», — не стала спорить Ирсая. «Во дворец я вернулась. Ты свое обещание выполнил. Очередь за моим». Она прошлепала босыми ногами к своему трону, обошла его сзади и что-то там повернула. Внутри изголовья щелкнул замок, и через миг оно распахнулось, словно шкатулка. «Вот оно, твое око», — сообщила бывшая пленница, вынимая оттуда знакомую пирамидку. «Я спрятала эту вещицу в троне и настроила так, чтобы никто не смог завладеть им, кроме меня и моих близких родственников». «А разве такое возможно?» — королева кивнула. «Возможно. Трон Зеленого Королевства — артефакт не менее сильный, чем камень вечного времени, а око демона может связать их друг с другом через законно избранную королеву Лоранты. Так говорило святое предание, не поверить ему я не могла. Месяца два назад я это уже говорила, прикрыла Ирсая глаза, я смотрела в шар предсказаний. Увиденное никаких кривотолков не допускало. Мне и всему королевству грозит опасность, смертельная, но какая конкретно, неясно. Откуда исходит, тоже. Чтобы понять, я отправилась в храм, советовалась с Фарьяной, пыталась общаться с камнем. И он сказал тебе, защитить трон, мелькнула догадка. Почти. Я решила, что некий враг готовится уничтожить наш трон, а через него и все королевство. Но чтобы его уничтожить, надо сначала взять его под контроль. А чтобы взять его под контроль, надо подобраться к нему максимально близко. Честно признаюсь, я думала, это будут мальфоры. Они попытаются проникнуть в столицу и во дворец и убить королеву. То есть, тебя, да. Именно из-за этого суд над тобой прошел как прошел, я помню. И кстати, весьма удивился тогда и скорости следствия, и скорости приговора. Но мы сейчас не об этом. Ну, почему не об этом? Об этом тоже, не согласилась Ирсая. С моей стороны это была ошибка, и я за нее заплатила. Я тоже. Что тоже? Заплатил за нее. Извини, уже извинил. Продолжай. Королева наградила меня подозрительным взглядом, как будто не веря, что я и вправду простил ее, затем покачала головой и неспешно продолжила. Об истинной силе королевского трона знают немногие, даже из жриц таких наберется не больше пары десятков. Нашу магию, магию времени, поддерживают два сильнейших источника. Один из них, камень вечного времени, он отвечает за прошлое. Другой, вот этот вот трон, коснулась она рукой снежно-белого кресла, словно бы сотканного из закаменевших деревьев и покрытого овечьим руном. Он отвечает за будущее. Вместе, взаимодействуя, они создают настоящее. Так говорили матери-прародительницы Лоранты, так ныне считают и их преемницы-продолжательницы. Артефакт ока демона мне достался от Серты, и он собирает в себе это самое настоящее. Попробовал я опять угадать. Нет, щека собеседницы дернулась, и это тоже была ошибка. Я полагала, что око и вправду блокирует трон, замыкая на мне его связь со святилищем, и что в этом случае попытка кого-то чужого подчинить его своей воле закончится полным провалом, что даже в случае моей смерти трон подчинится лишь той, кого изберут на совете, ну, или моим близким родственникам, которых здесь нет и не будет. Я понял, остановил я ее взмахом руки. Ты полагала, угроза придет извне, а она пришла изнутри, от твоих же сестер. Да, но не только. Я ошиблась еще и в том, что считала свой артефакт уникальным, помахала она подвешенной на шнурке пирамидкой, и что приписывала ему те свойства, каких у него никогда и не было. Ты в этом уверена? Теперь абсолютно. Но догадалась еще в тот момент, когда ты сказал, что таких медальонов несколько и что похожие есть даже у Пирополуса. Думаешь, меньшие не может контролировать большие? Протянул я в сомнении. Может, но только отчасти. Здесь и сейчас мое око контролирует только доступ к себе и ничего больше. Я самолично настроила его таким образом, не понимая, чем это грозит. Кому? Тебе? Мне? Нам обоим? Той девушке, что в плену у Мальфора? Тем, кто пошел за мной? С непонятной грустью проговорила Ирсая. Поясни, подался я чуть вперед. Вместо ответа королева протянула мне артефакт. Попробуй забрать его. Я попытался взять медальон, но у меня ничего не вышло. Пирамидка качнулась назад, словно была намагничена. Я попытался еще раз. Результат оказался таким же. Мои руки и око отталкивались друг от друга, как два заряда одного знака, причем, с каждым разом, с каждой новой попыткой электричество в них становилось все больше. И что это все означает? Хмуро спросил я, бросив ловить безделушку. Это означает, что я не смогу исполнить, что обещала, не менее хмуро ответила бывшая пленница. Я не могу просто взять и сбросить настройки, заговоренные магией времени. Око теперь может взять у меня только мой близкий родственник, а ты таковым не являешься. То есть ты хочешь сказать, что теперь я или погибну не позже, чем через месяц, невесело продолжила женщина, или все же сумею выполнить свое обещание. Имеются варианты, да, и первый, я верну тебе слово, нет, мое слово было дано не только тебе, но и великому времени, и оно его подтвердило. Понятненько, почесал я в затылке, и что тогда предлагаешь? Вариант номер раз, если я умираю, настройки на око слетают, и тогда его может забрать кто угодно, в том числе, ты». Я покачал головой. «Если по-честному, мне этого как-то не хочется». «А уж как мне-то не хочется», хмыкнула собеседница. «И вот поэтому я предлагаю тебе вариант номер два». Она уставилась на меня своими глазищами, и мне ничего больше не оставалось, кроме как поинтересоваться. «И в чем же он состоит?» «Я отправлюсь с тобой в Ганшанхайн». «Куда?» — выпучился я в изумлении на королеву Лоранты. «В Ганшанхайн», — повторила она, — «прямо в лапы к Мальфорам». «К ним самым», — кивнула Ирсая. Глава 26. «Да, я решила пойти с тобой в Ганшанхайн», — повторила Ирсая. «Только так я сумею исполнить свое обещание и обойти настройки кристалла. Ну, если ты, конечно, не против». «Если я против», — взглянул я на женщину. «Тогда тебе надо убить меня», — развела та руками. «В этом случае око демона останется без хозяина и...» «Ты знала», — перебил я ее, — «знала заранее, еще когда обещала мне, что отдашь артефакт во дворце». «Не знала», — покачала она головой, — «только догадывалась. Но слово все же дала. Тебя это не устраивает?» — вздернула бровь королева. «Считаешь, что одному будет легче? Дело не в этом. А в чем же?» Я потер переносицу. Поморщился, как от чего-то горького или острого. «Может случиться так, что для тебя это станет дорогой в один конец. Ты так заботишься обо мне и моих проблемах», усмехнулась Ирсая. «Дело не в этом», повторил я еще раз. «Точнее, не только в этом». «А в чем же?» повторила она тем же тоном. «Я не хочу повторений». «Каких? Ты и вправду не понимаешь? Мы играли в гляделки секунд 15. Все это время малыш поворачивал голову то к ней, то ко мне. Вот он-то, действительно, не понимал. Тебе уже приходилось терять тех, кто рядом», выдавила наконец королева. «Всех», уточнил я, «всех, кто был рядом. И я не хочу, чтобы это случилось еще раз. Мне это знакомо», наклонила голову женщина. «Это случается, когда тебя ведет месть, а не гордость, расчет или, например, сострадание или желание уберечь, спасти, сохранить. А разве есть разница?» Сложил я на груди руки и чуть прищурился. Ответ был известен, но мне хотелось, чтобы его произнесла сама королева. «Разница есть», — сообщила она через пару ударов сердца. «Степь я не видел 26 дней, ровно с тех пор, когда вместе с караваном Гурсана пересек границу Лоранты. Вчера утром я пересек ее в обратную сторону, только теперь уже не в компании северных торгашей, а в компании зеленоглазой блондинки и саблезубого тигрокота, увязавшегося за нами несмотря на все уговоры. Экипированы в этот раз мы были гораздо лучше, чем когда уходили от обоза мальфранцев, держа путь в столицу. И лошадей у нас теперь было две. Я ехал на прежней саврасой, королева, на вороной. Малыш бежал налегке и от того, что его наездница предпочла пересесть на лошадь, ничуть не расстраивался. После того, как Ирсая объявила во всеуслышание, что в Сетха отныне и во веки веков будут находиться под патронажем короны, охота на них запрещена под страхом казни, а ловля приравнивается к госизмене, священному зверю не было больше нужды ныкаться по лесам от ловчих команд, а вот наслаждаться жизнью и симпатией граждан, кто же не любит котиков, пусть даже таких больших, наоборот, очень даже. Еще у нас имелись с собой большая палатка, запасная одежда, оружие, пара баулов магически законсервированных продуктов, 1000 раштов разменных денег на мелкие расходы и 20 кристаллов сабри на расходы крупные. Что до запасов одежды, то почти все они принадлежали Ирсае. По настоянию Фарьяны, ей пришлось взять с собой 5 допкомплектов, тот самый минимум, без которого, по словам хранительницы, королеве нельзя. Для повседневной носки, для условий походных и боевых, для торжественных выходов, для магических ритуалов и для общения с населением. Когда Фарьяна вместе с помощницами втюхивала это все моей спутнице, я несколько раз ловил обреченные взгляды последней, но только и мог, что пожимать ответно плечами. Мол, ты королева, тебе и терпеть эти изощренные издевательства над здравым смыслом. Туники, в которой я обнаружил ее в повозке торговцев, среди этих комплектов, конечно же, не было. А жаль, бывшая пленница выглядела в таком одеянии превосходно. Хоть на подиум выходи или гуляй потихоньку по набережной какого-нибудь курортного города, внимание мужской половины будет обеспечено на 100%, а женской так и на все 200, пусть даже и не совсем позитивные. А кому там нужны вот такие вот безальтернативные конкурентки? Вместо туники или привычного жреческого балахона спутница облачилась в стандартный наряд пограничных стражниц. Мягкие кожаные сапоги, оливковые штаны, такого же цвета куртку и пристегнутый к ней капюшон вместо шляпы. Самое то для передвижения по пересеченной местности, хоть верхом, хоть в пешем порядке. За спиной у Ирсаи были приторочены лук и колчан со стрелами, на поясе висел длинный кинжал. По ее же словам, клинком она владела достаточно слабо. Как и в империи, здешние чародейки этому не учились, считалось, что магия компенсирует любые умения. Однако с луком королева управлялась неплохо, на уровне рядовых бойцов королевства. И то, и другое я смог оценить на первом привале, попросив ее показать, как она стреляет и рубится. Слова подтвердились. Да, в цель она стрелы посылала довольно точно, пусть и похуже, чем та же Лика, к примеру, но тем не менее. А вот с кинжалом и уж тем более с нормальным мечом была просто беда. На порядок хуже Алины, про Рейну и говорить нечего. С одной стороны, ничего страшного я в этом не видел. Большинство магов этого мира не умели и не собирались сражаться обычным оружием. Но я почему-то все время сравнивал свою спутницу с Рей. И внешне, и по умениям, и вообще. Дорога от Витограда до северной границы Лоранты заняла 12 часов. Дорога из серии быстрых, которыми пользовались только жрицы, и на этот раз мы ее во время пути не меняли. Из города вышли с рассветом, до края лесов добрались к закату, но покидать их пока не стали. «Лучше с утра пойдем, отдохнувшие», — заявила Ирсая. «От границы нам надо пройти лиг 15, и как можно быстрее, а там уже затеряемся». Ночь перед переходом провели с ней в одной палатке, примерно по той же схеме, что и двое суток назад в шалаше перед Витоградом. Завернули в какой-то лесной тупичок, развели костер, установили палатку. Малыш, хитро оскалившись, свалил на охоту, мы же, перекусив, отправились в баньки. Палатка была довольно широкой, места, чтобы раскатиться по сторонам, хватало с лихвой. А чтобы мы случайно во сне опять не скатились, посередине имелся, пусть полотняный и невысокий, но все же барьерчик, который легко поднимался. Тха его снаружи не видел, и сообщать о нем малышу мы, конечно, не собирались. Королева в тот вечер заснула быстро. Я же еще достаточно долго ворочался и прокручивал в памяти те слова, что она мне сказала про разницу между целями, к каким мы, бывало, идем по одной и той же дороге. «Разница есть», — сообщила тогда Ирсая. «Королева Сирта когда-то сказала мне, желание мести, как и умение сострадать, это то, что делает нас людьми. И то, и другое меняет не только нас, но и мир. И каждый раз мы надеемся, что благодаря нашим действиям он обязательно изменится в лучшую сторону. Однако эмоции, которые мы проявляем, не всегда ведут куда бы хотелось. Пусть даже цели кажутся нам поначалу возвышенными и справедливыми. Когда нас ведут лишь эмоции, мы чаще всего ошибаемся. Когда к ним добавляется разум, ошибок становится меньше. А когда к разуму и эмоциям добавляется долг, на этом месте она неожиданно замолчала, и я тут же не преминул вставить свои 5 копеек. Я, кажется, понимаю, что ты имеешь в виду, но разве не ты меньше часа назад утолила свою жажду мести, прикончив Дамиру? Ты прав, ты абсолютно прав, невесело усмехнулась бывшая пленница. Но это единственное, что я сумела позволить себе и... Вот ты скажи, разве я не могла убить ее как-то иначе? Кровави, нагляднее, поучительнее и в то же время законнее. Например, по суду, с максимальной жестокостью. Наши законы это вполне позволяют. А в ответ она даже руку на меня поднять не смогла бы из-за клятвы на камне. Ты хотела узнать от нее что-то важное. Потому и пошла на риск поединка один на один. Попробовал я угадать. Все правильно. Это одна из причин, кивнула Ирсая. Но только одна и не главная. Что же тогда было главным? Главным, интересы Лоранты, конечно. Что же еще-то? Пожала плечами женщина. Хочешь, чтобы я объяснила? Не откажусь. Хорошо, тогда объясняю. И она объяснила, а я ее внимательно выслушал. Выслушал и решил не спорить. Она была в чем-то права, в чем-то нет. Но это с моей колокольни. Ведь я никогда не служил главой государства, только мятежным лидером, да и то не самым удачливым. Поэтому лучшая месть... Закончила свои объяснения Ир, не убить врага и даже не разрушить все его планы, а сделать так, чтобы у него просто исчезли шансы причинить тебе вред, тебе и всем тем, кто с тобой. Безопасность страны, безопасность подданных, согласие между ними и властью, возможность спокойно и мирно жить, вот это есть основная цель для любого правителя. Границу мы пролетели галопом, на скорости, а потом гнали без передышки 5 с лишним часов, зигзагами, меняя направление каждые 15 минут. Как лошади выдержали, сам по ходу не понял. Допер лишь, когда перешли с рыси на шаг, а потом и вовсе остановились в небольшом перелеске между холмами. Во всем, как обычно, была виновата магия, но применяла ее, для поддержания сил у кобылок, не королева, а тха. Магию жриц в пограничной зоне лучше не применять, объяснила этот фокус Ирсая. А малыш, он же зверь, но что он такой же разумный, как мы, никому кроме нас неизвестно. У мальфаров возле границы сигналка, уловил я самую суть. Сигнальные артефакты раскиданы по всему пограничью, их проверяют наездами. Бывает, что раз в неделю, а бывает и ежедневно. Время проверки не угадаешь, и магией времени их не обмануть. Зона проверок, 15 лик от границы. Мы удалились на 20. Будем надеяться, этого хватит. В Мальфран мы проникли вдали от дорог и мчались по разнотравью наперегонки с ветром, среди гуляющих волнами ковыля и полыни. Изредка в степной дали мелькали силуэты каких-то животных, чаще тоже копытных, но, хвала небесам, люди нам на этом пути пока не встречались. Чахлые рощицы и кустарниковые луговины мы, в основном, объезжали, причем, по широкой дуге. Как объяснила Ирсая, там любят гнездиться птицы, и при появлении нежданных гостей вроде нас они поднимают такой шум и гвалт, что это видно и слышно за многие и многие лиги. А вот холмы и нормальные перелески пернатые жалуют меньше. В последних довольно много мелких зверьков, не упускающих приятной возможности полакомиться птенцами и яйцами, а возле тех ручейков, что текут меж возвышенностей, хорошо останавливаться и гоняться за мошкарой, но уж точно не гнездоваться. Или копытами такие гнезда затопчут, или же их разорят мимоходом не только мелкие, но даже и крупные хищники, на вроде барханных волков и степных леопардов. Мелкие хищники опасности для нас не представляли, а крупных отпугивал тха. Одним лишь своим присутствием он заставлял их сматываться с нашей дороги куда подальше. В этом свете, наш бросок через степь выглядел, скорее, прогулкой, адреналиновым приключением, а не боевой операцией. Единственное, усталость в пути копилась не только физическая, но и моральная. Опасение использовать магию, жаркое солнце, пыль, постоянная бдительность, отсутствие маломальски пригодных мест для укрытия, готовность в любую секунду вступить в сражение с превосходящими силами и четкое понимание, что никто не поможет, а обратно уйти не получится. Все вместе это не давало расслабиться даже во время ночевок. Непрерывное ожидание какой-нибудь пакости заставляло все время быть начеку и влияло на нервы не лучшим образом. Причем, не только мои, но и королевы. На четвертые сутки мы вдруг разругались по какому-то совершенно пустяшному поводу, и если бы не малыш, успевший встрять между нами, могли бы вообще подраться. Потом, конечно, остыли, но осадок остался. По крайней мере, дулась бывшая пленница на меня после этого целых полдня и оттаяла только тогда, когда я без всякой магии сумел починить едва не порвавшуюся подпругу у ее лошади. Общее напряжение стало спадать лишь тогда, когда степь начала переходить в привычные для Ирсаи лесные равнины. А еще через день она наконец объявила: «Все, теперь уже не догонит, теперь можно и по нормальной дороге идти». Сказано, сделано. На следующее утро мы вышли к какому-то заброшенному проселку. Карты местности у меня не было, но королева уверила, что все в порядке, что дознатчики из Ларантийской стражи этим путем уже пользовались, причем, недавно, всего полгода назад. Первые 2 часа мы двигались по проселку с осторожностью, поглядывая по сторонам и слушая, что телепатически передает нам малыш, взявшийся изображать походное охранение. Однако ничего интересного вокруг не происходило, и королева решила отправить Ха вперед на разведку. «Лик через 5 должна быть развилка», — пояснила она. «Надо определиться, сразу на тракт выходим или еще поплутаем». Малыш умчался вперед, мы остались вдвоем. «По легенде еще раз пройдемся?» — спросила Ирсая, притормозив лошадь и заставив ее идти бок о бок с моей. «Давай», — наклонил я голову. «Легенду мы себе взяли простую. Муж и жена хотели разбогатеть, взяв в аренду обширный участок степи. Думали разводить на нем скот, но, как это часто бывает, не рассчитали издержки и прогорели. Теперь возвращаются в Ганшанхайн. Как уверяла Ирсая, в Мальфране это обычная практика. Уже 300 лет мальфары пытаются заселить свои южные земли такими вот способами, но эти все 300 лет у них ничего не выходит. На вопрос, почему не выходит, моя спутница лишь усмехнулась. Мол, сам догадайся, задачка несложная. Переспрашивать я не стал. Задачка была и вправду несложная. Тут даже ребенок, пусть и не с первого раза, но догадается. Пустынные степи являлись отличным предпольем для защищающих свою страну ларантийцев. А заселенные, они сразу же превращали границу между двумя государствами в тонкую красную линию, со всеми, как водится, вытекающими. Обустройством защитного рубежа уже не на чужой территории, а на своей, резким увеличением количества стражников, повышенными финансовыми расходами и сократившимися возможностями для разведки, экономической, политической и магической. Ничего нового, действительно обычная практика. Чтобы не выделяться в дальнейшем среди мальфранцев, на последней ночевке королева сменила одежду на более подходящие для нашей легенды шаровары кочевницы, длинную рубаху, халат и отороченную вышивкой безрукавку. За разговорами мы проехали примерно поллиги, а затем, неожиданно для себя, уперлись в пересекающую проселок канаву. По всей вероятности, когда-то над ней был мостик, но со временем он разрушился, канава заросла лопухами и, если мы шли бы не шагом, а рысью, то вполне могли провалиться в нее, как в ловчую яму. Налегке наши лошади это препятствие, наверное, сумели бы перепрыгнуть, но с грузом. Ну, малыш, ну, паразит, матюгнулся я, слезая с саврасой, мог бы и отсемафорить, котяра ты эдакий. Ничего страшного, отозвалась Ирсая, тоже спрыгнув на землю. Сейчас найдем тропку в обход, местные же здесь как-то ездят. Что местные здесь, действительно, ездят, я понял через секунду. Буквально какая-то чуйка сработала, та самая, на пятую точку, что включается при смертельной опасности. Вылетевшую из-под леска стрелу я опередил лишь на пару мгновений. Она просвистела над нашими головами, когда я сшиб королеву подсечкой и брякнулся следом. Хрен знает, в кого из нас целил невидимый лучник, но, что именно в нас, сомневаться не приходилось. Отдать моей спутнице должное, на случившееся она отреагировала так, как надо. Быстренько откатилась в траву и, вытянув из-за спины охотничий лук, приподнялась на колено. Вовремя. От леса к нам уже мчались, размахивая железками, четверо каких-то оборвышей. Самого резвого Ирсая сняла, словно в тире, со стрелою в глазнице. Он даже мама сказать не успел, рухнул ничком, споткнувшись на ровном месте. «Лучника, лучника, остальные мои!» – заорал я, выхватывая правый клинок, а левый уже сжимая приготовленный для броска нож кукри. Как метательный он, конечно, не самый удобный, зато тяжелый, уж ежели попадет, то с гарантией. Попасть у меня получилось, причем от бедра, как в кино про ковбоев. Техника почти такая же, как для топорика. Массивное лезвие влепилось бандиту точнехонько в грудь, брони у него под обносками не оказалось. Двое оставшихся не нашли ничего умнее, кроме как шустро рвануться вперед. Наверное, подумали, что бессмертные. Первого я прирезал, словно кутенка, отвел клинком неумелый выпад и на обратном ходе располосовал придурка от паха до горла, а вот со вторым закусился. Но только не потому, что он оказался умелым и опытным, прибить этого урода проблемы не представляло. Проблему представлял скрывающийся в кустах лучник, и пока между ним и мной оставалась хотя бы одна разбойничья тушка, шансы не угодить под стрелу были гораздо выше, чем совсем без прикрытия. Для Ирсаи прикрытием послужил валун на краю канавы. Время от времени она выглядывала наружу, провоцируя врага на стрельбу. Один раз у нее получилось. Противник выстрелил, промахнулся, но определить, где он прячется, мы, увы, не смогли, а использовать магию королева, по всему видать, еще опасалась. Возможно, зря, но с советами к ней я лезть не пытался. Сама пусть решает, где и когда, в здешних реалиях она разбирается лучше. Но вот попробовать вызвать огонь на себя почему бы и нет, вдруг получится. Я показал своей спутнице жестами, что собираюсь сделать, дождался ответного да и крутанул мечом, вышибая мозги последнему изображающему фехтовальщика бандюгану. Лишившийся половины черепа, он рухнул сперва на колени, а затем завалился на бок безжизненной куклой. На пару секунд после этого я просто застыл посреди дороги с мечом в руке, становясь идеальной мишенью для прячущегося в подлеске стрелка. Чуйка, хвала всем богам, снова сработала как положено. За миг до того, как лучник пустил стрелу, я покатился кубарем к ближайшей обочине, а еще через миг за спиной утренькнула тетива. «Есть!» — выкрикнула победная Ирсая. «Попался гаденыш!» Вражеского стрелка я увидел, когда поднял голову. Он вывалился из кустов со стрелой в шее. Противники кончились. На лошадей они наших, гады, Позарились, процедила королева сквозь зубы. Я кивнул, соглашаясь. Наверное, только этим и объяснялось, что наши лошади в стычке не пострадали, ни царапины от разбойников не получили, даже от лучника. А чего не магичило-то? Поинтересовался я, подойдя к даме. Отвыкла, пошутила Ирсая и неожиданно сморщилась. Что такое? Ты ранена? Присел я на корточки и окинул ее обеспокоенным взглядом. Ерунда. Коленом ударилась, помотала она головой. Подняться поможешь? Я встал, аккуратно подхватил ее под локоток и потянул вверх. Ай! Ирсая болезненно дернулась и буквально упала мне на руки. Где болит? Что? Нигде, прошептала женщина, обнимая меня за шею, чтоб не упасть. И уже ничего. Честно признаюсь, я даже представить не мог, сколько страсти можно вложить в простой поцелуй. Это было как вспышка, как удар молнии. Мы целовались настолько неистово, настолько самозабвенно, что казалось, вокруг пустота, мы в этом мире остались одни-одинешеньки. Эр-эр-эр-эр, донеслось откуда-то сбоку. Властительница Лоранты резко отпрянула от меня, пунцовая от смущения. Тха сидел на пригорке на той стороне канавы и радостно скалился. Его морда выглядела при этом такой умильной, что я не выдержал и рассмеялся. Ну, ты и паршивец, малыш, такую тему испортил. Глава 27. Следующую ночь, как и все предыдущие, мы с королевой провели по уже ставшему привычным сценарию, в одной палатке, но разделенной перегородкой. Убирать ее я не пытался, а спутница делала вид, что ничего экстраординарного не случилось. Ну, пообнимались чуток, с кем не бывает. Адреналиновый отходняк, он такой, особенно после драки. Малыша, что он проворонил засаду, журить не стали. Сканировать окрестности магией он не умел, мог только опасность почувствовать, а те пятеро гавриков, по большому-то счету, опасными совершенно не выглядели, волшебников среди них не было, и Тха их попросту проигнорировал. То, что мы кончили их без всякого колдовства, наивный священный зверь посчитал за игру. Типа, задумали эти двое удаль свою показать, похвастаться друг перед другом, на что способны, ну, так и пусть поиграют, а заодно и потренируются. Сначала при свете дня, а после и ночью, только уже без свидетелей, как и положено всякой паре, чтобы детенышей завести. Разочаровывать Хаа мы не решились, дождались, когда он снова отправится на охоту, и вместе забрались в палатку. К слову, на тракт, ведущий к столице Мальфрана, мы выбрались без проблем, доехали по проселку до нужной развилки и на какое-то время затаились в лесу у опушки. Движение по дороге оживленным не выглядело, но выруливать на нее с заброшенного проселка сходу, у всех на виду мы посчитали рискованным. Подходящее окно между проезжающими фургонами и телегами появилось часа через два. Малыш, которого я отправил вдоль тракта на юг с наказом дождаться, когда ни в ту, ни в другую сторону на дороге никого не окажется, примчался наконец-то обратно, и только тогда мы решили, пора. Сам Тха на тракт не высовывался, сопровождал нас, идя параллельным курсом, стараясь не приближаться к обочине и скрываясь от чужих взоров среди кустов и деревьев. Вместе мы соединялись лишь на привалах, в таких местах, где нас не могли бы увидеть. Наша сердце и легенда каких-либо подозрений у местных не вызывала. До вечера мы раз 15 обгоняли движущиеся на север обозы, и столько же раз нам попадались такие же встречные. С некоторых нас окликали, расспрашивали. От коротких бесед ни я, ни бывшая пленница не отказывались. В большинстве нам сочувствовали, но не удивлялись. Наша история для мальфранских реалий оказалась и вправду типичной. Кое-кто даже предлагал ехать вместе, мол, так безопаснее. Таких мы благодарили, но все же отказывались, типа, вдвоем и быстрее, и дешевле. Больше всего я боялся, что мы наткнемся в пути на караван торговца Гурсана, но обошлось. Никого из прежних знакомых нам на тракте не встретилось. За пятеро суток мы преодолели 120 лиг. Нормальная скорость для неотягощенных объемной поклажей и не использующих восстановительную магию путешественников. В попадающихся на дороге селениях старались особенно не задерживаться. По-быстрому перекусывали в местном трактире, прикупали там что-нибудь из припасов, давали корм лошадям и двигались дальше. Ночевали опять же в палатке, вдали от жилья, подальше от лишних глаз и ушей, под чуткой охраной шныряющего поблизости кататигра. На шестой день, когда до Ганшанхайна оставалось лиг 30, Ирсая не выдержала. «Дим, а давай мы сегодня под крышей переночуем», — предложила она перед очередным населенным пунктом. 100 лет уже нормально не мылась и не спала. Возражений у меня не нашлось, сам об этом подумывал.